Глава 7. Назойливые родственники. Представьте, самый любимый семейный праздник. Конечно, Новый год. Как же мы его празднуем? Спойлер, по-разному. Представьте семьи условных Петровых и Ивановых. Петровы очень любят традиции. Приглашение к семейному столу они рассылают по почте, той самой, в здании которой очереди японская косметика. Нет, они в курсе, что существуют электронные письма и мессенджеры, но им важнее атмосфера. И ежегодно придумываются остроумные приглашения, закупаются винтажные открытки и начинается волшебство. Как именно? Покупается целый гусь, который будет нашпигован антоновками и черносливом, потом много часов протомится в духовке и украсит своим присутствием праздничный стол. Гуся доставят давние знакомые из деревни, антоновки хранятся на балконе с осени, чернослив привезен друзьями из Средней Азии. Стоит пренебречь хоть одним ингредиентом, и симфония вкуса будет нарушена, поэтому в приготовлении шедевра нет места случайностям. Впрочем, ведь праздничный день также представляет собой идеальную праздничную симфонию. Когда суета с гусем закончена, хозяева нарядно одеваются и отправляются в оперу. Разве можно проводить год более эффектно? После оперы чета Петровых спешит домой. Встретив и рассадив гостей так, чтобы разговоры не умолкали, хозяева начинают делиться свежим музыкальным впечатлением, не забывая подчивать приглашенных хрустящими тарталетками и подливать в бокалы темно-гранатовый пунш с можжевеловыми ягодками. Стол не забит, но все блюда идеально сочетаются, и потом здесь еда не самое главное. Хозяева и гости обсуждают новинки литературы и кинематографа, остро шутят, жарко спорят, а потом по очереди импровизируют на старинном, овеянном семейными легендами рояле. Теперь заглянем к Ивановым, которые, конечно, тоже готовились к празднику. Ну, как готовились? Заскочили в ближайший магазин, залили имитацию сурими химозным майонезом, зато взяли по акции ящик игристого. Гостей назвали столько, что за стол все не влезли, но половина все равно уйдет курить в коридор, а потом еще можно сердючку включить, и там уже никто не усидит. А теперь представь, что обе семьи собрались вместе. Подавать сначала карпаччо из органической свеклы и элитного козьего сыра или салат-сухарики под шапкой бензоната натрия? Слушать песни Лолиты в «Голубом огоньке» или «Кончерто Гросса Карели»? А говорить о чем? Закончить праздник утренним кофе с имбирным печеньем по рецепту из немецкой кулинарной книги издания 1956 года или потасовкой с соседями? Но зачем таким разным людям вообще общаться? Удивятся мои читательницы. Первая причина — это вы, а вторая — ваш парень. Бойфренд, жених, муж — в данном случае неважно. А важно то, что очень часто мы влюбляемся в людей, чьи семьи сильно отличаются от наших собственных. Пока юноша и девушка встречаются, семьи-партнеры никого не напрягают. Но если силой обстоятельств молодая пара оказывается под одной крышей с чьими-то родителями, вечер резко перестает быть томным. Причем изначально свекор со свекровью или тесть с тещей могут быть очень приятными или хотя бы адекватными людьми. Но когда под одной крышей оказываются представители разных поколений, разных культур, разных взглядов, жди сюрпризов и почти всегда неприятных. Допустим, девушка прекрасно ладит с родителями своего партнера и вполне спокойно относится к тому, что им с супругом придется некоторое время пожить у свекра и свекрови. На время ремонта, например, или пока они материально не встанут на ноги и не смогут снимать собственное жилье. Начнем сначала, с утра, то есть. Должна ли хорошая невестка встать раньше всех, привести себя в порядок и приготовить завтрак на большую семью? Или, напротив, ей нужно дождаться, пока хозяйка начнет греметь посудой, и лишь тогда выходить на кухню и предлагать помощь? А может, лучше завести отдельный холодильник или хотя бы собственную полку и завтракать в своей комнате, относясь к новым родственникам как к соседям по коммунальной квартире? То есть корректно, но полностью индифферентно. И даже если последняя стратегия кажется вам разумной и подходящей, как отнесутся к ней муж и его родители? Не начнут ли вас упрекать в нежелании выстраивать отношения и в безразличии? «Могла бы и помочь маме с тортом», — ворчит супруг, и неважно, что вы не выносите масляный крем и вообще считаете, что такой кулинарный шедевр нужно подавать исключительно в тандеме с холестериновым датчиком. В общем, зарекомендовав себя как никудышную хозяйку и выяснив, что в суп всегда надо добавлять зажарку, что постельное белье нужно проглаживать с двух сторон, а белое еще и кипятить в специальной кастрюльке, девушка обычно сбегает. В съемную квартиру, в собственную без ремонта, в хостел или палатку, хоть куда-то, где нет всевидящего ока Саурона, свекрови. Если муж попался хороший, то он поддерживает супругу, принимая ее решение или даже радикально решая квартирный вопрос. А бывают ведь и такие, которые предпочитают оставаться в отчим доме, там, где всегда наваристые борщи и стерильные, голубоватые от синьки простыни. Казалось бы, пары, которые прошли испытание родственниками и выдержали его, навсегда разобрались с этой проблемой. Но не тут-то было. Предположим, молодые люди давно живут отдельно, изредка навещая родителей и выборочно рассказывая им новости, чтобы лишний раз не волновать, а также избежать вмешательств и советов. Повезло ребятам, получилось выстроить взрослые отношения. Но и тут все не так однозначно. Частоту общения с родителями можно самим выстраивать только до появления внуков. Как только дома раздается первое «уа-уа», бабушки и дедушки становятся самыми желанными гостями. Разумеется, молодым родителям иногда нужно отдыхать, куда-то ходить, и помощь просто необходима. Кроме того, нельзя запрещать видеться и общаться родным людям. Сколько счастливых моментов в жизни каждой из нас связано с бабушкиными добрыми сказками, горячими пирожками и подарками, врученными в секрете от родителей. Но вместе с помощью молодая мама получает целый ворох народной, а зачастую соседкиной и коллегиной мудрости, ненужной, а порой даже неприятной. Срочно выбросить соску, чтобы зубки были ровные, избавиться от памперсов, отказаться от смеси в пользу натурального молочка. Это только легкий порыв ветра в преддверии настоящего урагана информации, которую считают необходимой обрушивать дамы непреклонного возраста на молодых и неопытных невесток. Даже мне, при вполне хороших отношениях с обеими мамами, моей и Андрея, доставалось за то, что я а. слишком кутаю ребенка, б. излишне легко одеваю ребенка. Причем в тот день мы поочередно заехали к нашим с Андреем родителям, то есть речь шла об одной и той же одежде. А чего только я не узнаю от подруг и подписчиц. По мнению более старших родственниц, стирать одежду малыша следует только вручную. Нельзя стричь ребенка до года, даже если волоски уже закрывают глаза. Не следует позволять крохе спать на левом, правом боку, а заодно на животе, спине. Казалось бы, наши мамы стали более продвинутыми по сравнению с временами бабушек. Но нет, интернет сыграл с ними злую шутку. Раньше каждая семья обходилась своим набором традиций и суеверий. А теперь можно собирать бесчисленные истории из форумов, социальных сетей и прочих абсолютно достоверных источников информации. Я тут прочитала, что одна девушка не давала ребенку простоквашу, и он теперь не различает право и лево. А от отсутствия в рационе ряженки с логарифмами будет не очень, я поняла. Конечно, на деле наши с Андреем родители не так сильно отличаются друг от друга, как описанные мной условно Ивановы и Петровы, но наши семьи все равно совсем разные. И когда мы думали, какую же семью мы строим, как у него, как у меня, ответ пришел сам собой — свою. Наши с Андреем отношения не воспроизводят полностью ни традиции семьи свекрови и свекра, ни устои моих. У нас свой, отличный от родительского, взгляд на воспитание детей. Мы создали собственные праздничные ритуалы, шуточные и серьезные. Мы рады помощи наших бабушек и дедушек с детьми, но мы не пропадем, если родные не смогут очередным вечером взять внуков к себе. У меня есть телефон няни и еще одной запасной, а также парочка родительских лайфхаков в рукаве на случай, если ни одна няня не придет в этот вечер нам на помощь. И нет, нам не везет. Мы с мужем специально выстроили свою модель семьи и отношений с детьми именно так, чтобы не быть зависимыми ни от кого, пусть даже собственных родителей. Кажется, именно это и называется быть взрослыми. Теперь о взрослости. «Кристин», — жалуется мне подруга, — «мои родители так отстали от жизни. Меня тут друзья в Таиланд позвали, а родители против, мол, куда ребенка потащишь, там же вирусы всякие, крокодилы. И вместо Самуи предлагают какой-то занюханный пансионат под Краснодаром. Говорят, место проверенное, еще дед с бабушкой там отдыхали». Подруга переводит дух, только хочет еще что-то сказать, как звонит ее мобильный. «Алло, мам, хорошо, что позвонила. У меня холодильник пустой. Борщ нам сварила? А можешь еще пирог сделать, как в прошлый раз? И Мишу из сада пусть папа пораньше заберет сегодня». Решив семейные дела, подруга заказывает еще кофе и продолжает возмущаться узостью взглядов старшего поколения. При этом родители подарили ей на свадьбу квартиру, на 30-летие машину. Мама, сама работая, умудряется вести быт взрослой дочери и заниматься внуком. Конечно, тут вопросы ко всем членам семейства. Почему взрослая девочка считает нормой, что все ее вопросы по звонку решают родители? Но все всех устраивает ровно до того момента, когда старшие начинают высказывать мнение, отличное от мнения малышки. Тут моя подруга резко вскидывает голову и пытается отстоять свою позицию, но не слишком успешно. Ссора с родителями будет означать, что ей самой придется заниматься кучей взрослых дел. Причем речь вовсе не о вине и кальяне в ночном клубе, а, например, о больничном по уходу за ребенком, о плате ЖКХ и прохождении планового техосмотра машины. Для меня такая позиция неприемлема, поэтому для своей семьи я создала простые правила, которые, возможно, пригодятся и кому-то из вас. Никогда не критикуйте семью супруга. Знаете, свекровь — явление интернациональное, и мама мужей есть даже у француженок. И мудрые жительницы Франции вывели единственно верную, универсальную фразу, которую можно говорить о маме собственного мужа. Это святая женщина. Характеристика эта может служить и комплиментом, и выражением сочувствия, если ваша родственница как раз сейчас разбирается с какой-то непростой ситуацией. Да и вообще, у любой пожившей женщины явно хватает за плечами таких событий, которые впрямь делают простительными особенности ее поведения. И я прямо чувствую, как у многих моих читательниц пошел пар из ноздрей. «Святая? Крис, ты просто не знаешь мою ситуацию. Сейчас я расскажу». Не надо. Серьезно. Даже если мама вашего мужчины часто ведет себя неправильно, жизнь супруга будет легче, когда он пребывает в уверенности, что мама его любит, но просто судьба у нее тяжелая. Родители — наши корни. В природе ничто живое не способно жить без корней. Многие женщины совершают ошибку, пытаясь оторвать мужа от родных, от матери в первую очередь, начиная вести непродуктивную и бесцельную войну со старшей женщиной семьи. А твоя мама не так на меня посмотрела, внуков неправильно воспитывает. И, конечно, мужчина чаще выбирает сторону супруги. Но победа — это неоднозначная. Вы можете считать себя умничкой. Ваш любимый больше не общается с этой злой, холодной женщиной, которая его маленьким сдавала в круглосуточный садик. Но для вашего мужчины все гораздо сложнее. Даже если он внешне спокоен, то внутренний разлад может разъедать его изнутри, как ржавчина. Не доводите до этого, и получите гораздо больше, чем монопольное право собственности на мужа. Пусть рядом с вами будет счастливый человек, переросший детские обиды и одинаково счастливый на всех фронтах жизни. В родительском доме, в собственном доме, на работе и на отдыхе. Не стремитесь принижать или игнорировать уклад жизни родителей мужа. Проявляйте интерес и участие в жизни заловки и деверя. Не забывайте о важных событиях в их жизни, следите за успехами племянников, поздравляйте их с праздниками. Мой совет касается не только отношений со свекровью, хотя обычно для девушек это самая болезненная тема. Сколько бы раз я не слышала от знакомых девушек, что муж — прекрасный человек, а вся остальная его семья — какой-то паноптикум, я все же убеждена, так не бывает. И даже если вашего мужчину в детстве и правда украли цыгане, и сейчас на семейных встречах он выделяется соломенными волосами и небесным взором на фоне черных кудрей, золотых серег и ручного медведя родственников, а не его семья. И вам придется научиться понимать и принимать их. И это, кстати, совсем не сложно при условии правильно выстроенных отношений. Не живите под одной крышей с родственниками. Здесь, кстати, не важно, с твоими или супруга. Квартирный вопрос — один из самых тяжелых в нашей жизни, так что однозначно советовать каждой своей читательнице я ничего не могу. Но если есть хоть какие-то варианты, живите отдельно. Даже если у родителей огромная квартира или свой дом, даже если отношения в данный момент самые лучезарные, ничего не делите и никогда не ругайтесь. Вот и не устраивайте отношениям с родными проверку на прочность. Я уверена, что лучше снимать угол и жить вдвоем с мужем, чем занимать целый этаж в хоромах родственников. Собственная жизнь позволит вам с мужем самим научиться решать вопросы, находить компромисс и создавать свою собственную модель семьи, пусть не идеальную с точки зрения родителей, но подходящую именно вам. Принимая помощь, вы даете родным право на вмешательство, советы и вопросы. Позволяете свекрови качать ночью плачущего малыша, чтобы вы могли поспать? Будьте готовы держать ответ по поводу того, как долго вы планируете кормить грудью и не съели ли вы вчера помидор, а то похоже на аллергию или колики. Не ведите себя как дети, и вас начнут воспринимать как взрослых. Свекровь подруги вообще вместо утреннего приветствия спрашивала детей: «Вы сегодня ночью старались, чтобы у меня наконец появились внуки? Не хотите так? Значит, разделите ваши жизни, для начала чисто географически». Если вы с мужем приходите в гости к родителям раз в недельку, а то и реже, нарядные, с букетом и тортиком, у вас гораздо меньше шансов нарваться на беспардонность, чем когда вы и родители без конца попадаетесь друг другу на глаза в пижамах и тапочках. Если и расстояние не уберегает от бестактности, временно сократите общение. По телефону, кстати, гораздо сложнее нарушать личные границы. Когда внуки будут? «Ой, начальница вызывает, не могу говорить». «Опять все деньги в отпуске спустили? Когда квартиру покупать будете?» «Я за рулем, потом перезвоню». И рано или поздно, если с вами хотят общаться, вам простят неправильное воспитание внуков, отсутствие собственной квартиры, работу на фрилансе, блогерство, веганство и прочие грехи нашего поколения. Сделайте общение бабушек и дедушек с внуками долгожданным. Родители помогают вам с детьми? Знаете почему? Потому что они молодцы, а вовсе не потому, что должны. Свой долг родители выполнили, когда вырастили вас и мужа, а забота о внуках — дело вполне добровольное. В нашей семье старшее поколение обожает малышей. Бабушки и дедушки всегда ждут наших мальчишек в гости. Повезло? Опять мимо. Фокус в том, что мы всегда даем время родителям и малышам соскучиться друг по другу. Родители еще сами достаточно молодые люди, с массой дел, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, ставя во главу угла исключительно собственные интересы. «Алло, мам, у меня встреча, в сад не успеваю, забери детей. На работе еще? Ну, отпросись, делов-то». Даже если ваша мама или свекровь не работает, это вовсе не значит, что у нее не может быть собственных важных дел, не говоря уже о потребности в досуге и отдыхе. Мы с Андреем привозим детей в гости к бабушке и дедушке, когда родители отдохнули, закончили дела и готовы посвятить время исключительно внукам. Именно поэтому Степу и Тимофея не ждут замотанная бабушка, спешно гремящая кастрюлями на кухне, и дедушка, лихорадочно разыскивающий детский канал, чтобы хоть чем-то занять мальчишек. Нет, к приходу маленьких гостей приготовлены их любимые оладушки. Бабушка готова мастерить котят из цветной бумаги, а дедушка настроен в этот раз точно обставить внучков в лото. Вся компания наслаждается обществом друг друга примерно сутки. А потом, когда бабушка с дедушкой начинают с тоской поглядывать на диван и телевизор, детишки отправляются домой. И поверьте, ни мои родители, ни семья Андрея не требуют немедленно вернуть внуков. Мы даем родным время пожить своей жизнью, не втискивая их насильно в амплуа ба и деди. Это ба из детской книжки, полностью счастливо поселившись на кухне. Это мультяшный дедушка готов, как кот Баюн, сутками напролет рассказывать сказки. С живыми людьми все иначе. Не забывайте об этом. Не плетите интриги. Знаете, где хороши тайны мадридского двора? В мадридском дворе. А в вашей семье все должно быть просто. Поссорились с мужем? Обсудите проблему с ним, я об этом уже писала. Не надо звонить маме в слезах, демонстративно собирать чемодан выше себя ростом, рыдать в родительской гостиной, а завтра, как ни в чем не бывало, возвращаться домой. Ну, прости, милый, психанула. Родители не выбирают, а вот мужей очень даже. И та семья, которая у вас сейчас есть, — результат вашего осознанного выбора. Если вам с любимым нравится жить в атмосфере скандалов и ссор, если вы считаете, что чем сильнее ссора, тем жарче примирение, то ругайтесь и миритесь, но за закрытыми дверьми. Если битье посуды служит вам своеобразной прелюдией, не надо впутывать в это дело родных. Вы выпустили пар, энергично помирились и забыли, а мама еще месяц будет пить корвалол и сбивать давление. То же самое касается всех других сфер жизни. Муж мало зарабатывает? Поговорите с ним, не впутывая третьих лиц. Даже если ваш папа — хозяин могущественного комплексного конгломерата, где без проблем найдется место одному молодому специалисту. Мужчины не любят, когда их судьба решается за их спиной, не всегда умеют принимать помощь, зачастую не выдерживают стороннего прессинга. Если даже папа примет зятя на работу и назначит ему приличную зарплату, это вовсе не будет означать, что все проблемы в семье испарятся, как по волшебству. Ваш муж может впасть в депрессию из-за собственной несостоятельности, приобрести проблемы по мужской части или даже завести любовницу. Ну а что, если в карьере он ничего не решает? Должен же он хоть где-то почувствовать себя мужиком. Принимайте все важные решения самостоятельно. В первой главе этой книги я подробно, совершенно без прикрас, рассказала о своих ошибках в отношениях с мужем, надеясь, что они помогут другим девушкам избежать подобного негативного опыта. Я много наворотила, не скрою. Но если вы внимательно читали, то заметили, что я не писала о ссорах с мамой, хотя когда я вернулась к родителям после измены Андрея, моя мама не хотела больше даже слышать имя этого человека, так сильно обидевшего ее девочку. И я ее понимаю. Как иначе можно думать о том, кто заставил твоего ребенка плакать и страдать? Но потом, как я уже говорила, мы случайно встретились с Андреем и просто не смогли расстаться. И моя мама не поняла и не поддержала мое решение. Наши отношения несколько месяцев просто не существовали. Я переехала к Андрею и жила буквально в двух шагах от дома родителей. Практически каждый день я встречала маму, и она проходила мимо меня, как совершенно посторонняя женщина. Да, со временем все наладилось. Мы с Андреем доказали, что мы не просто парочка, которая то сходится, то расстается, а настоящая семья. Мы поженились, родился Степан, потом Тимофей. Мы сменили несколько квартир, машин, но неизменно поддерживали друг друга, заботились друг о друге и не втягивали родных в наши ссоры и разногласия. Честно, не знаю, почему на фоне всех прочих ошибок у меня хватило на это ума. Думаю, причина в том, что я с детства привыкла. Маму нужно беречь. Но сейчас я вспоминаю обо всей этой болезненной для меня ситуации по другой причине. Дело в том, что эта история наглядно доказывает, что мама может ошибаться. Да, мама любит вас больше всего на свете и желает вам только добра, но и она может оказаться в плену стереотипов, предубеждений, необъективной оценки. Конечно, мама желала мне счастья, но она была убеждена, что Андрей не заслуживает второго шанса, тогда как я даже думать не хотела об отношениях с кем-то другим. Поэтому каждый раз, когда вы обращаетесь к маме, папе, тете или старшей сестре за жизненным советом, помните, они не предвидят будущее. А еще они слишком вас любят и слишком близко принимают ситуацию к сердцу, чтобы быть объективными. «Мама», — обращается к родительнице девушка, «моя бывшая однокурсница на работе познакомилась с парнем. Его зовут Анатолий Кротов, старше ее на 3 года. У него высшее техническое образование, он на хорошем счету у начальства. Они уже 3 месяца встречаются, а сейчас он ей предлагает переезжать к нему». «Ну», — рассудительно говорит мать, «раз девочка с тобой училась, значит, ей, как и тебе, лет 26? Самое время начать жить вместе. То, что они коллеги, — только плюс. Если бы он был женат или от алиментов бегал, в отделе кадров знали бы, предупредили ее. Конечно, пускай поживут, а там, гляди, и поженятся». Девушка радостно краснеет и сообщает. «Мамочка, это я вообще-то про себя говорила. Значит, ты согласна? Я приглашаю Толика к нам на чай познакомиться». «Про себя?» — не может поверить мать. «С ума сошла, что ли? Всего 3 месяца вместе, а тут и жить собралась? Считаешь, узнала человека за это время? И вообще, по-моему, человека с такой фамилией вчера в уголовный розыск объявили, чтоб из дома ни ногой. Да, вот такие двойные стандарты могут быть у человека относительно абстрактной девушки и собственной дочки, родной кровинушки. Конечно, у моей мамы были реальные причины сомневаться, что наше с Андреем воссоединение — хорошая идея. Но ведь это как раз та самая ситуация, когда понять что-то заранее невозможно. Так что не перекладывайте жизненные решения на плечи родственников. Вы, и только вы знаете, выходить замуж за Сашу или Пашу, учиться на парикмахера или пилота, завести котенка или родить тройню. Совет обычно спрашивают по двум причинам. Чтобы совету не последовать, или же последовать и, столкнувшись с результатами, обвинить во всем советчика. Так что собираетесь жить вместе с любимым, так и сделайте. Никто, ни вы, ни родители, ни сам мужчина не даст вам гарантий, что эта совместная жизнь будет гладкой и безоблачно счастливой. Как раз это я понимала интуитивно и предпочла доказывать родителям правильность своего жизненного выбора не словами, а действиями. Ведь мы становимся для родителей взрослыми не тогда, когда запиваем сигарету бокалом вина, а когда обретаем финансовую независимость, перестаем искать поддержку и помощь родителей, а предлагаем свою. Не кричите «я взрослая», отправьте родителей в хороший пансионат, помогите с ремонтом, сделайте дорогой и нужный подарок. Так или иначе, они все поймут и научатся принимать ваши решения, даже когда не понимают их. И, конечно, оставьте в своей жизни место для той помощи родителей, без которой нельзя обойтись. Спрашивайте у мамы рецепты, просите папу рассказать детям ту самую волшебную историю, под которую сами засыпали в детстве, и носите шапку. Тогда все в вашей жизни будет гармонично.